Силы, препятствующие развитию разума, должны иметь совсем иную природу. И они, конечно же, должны носить универсальный, не зависящий от конкретных условий характер. Прежде чем переходить к описанию истинной причины, приводящей к гибели разума, естественной гибели разума, подумаем над следующей проблемой. Почему человеку за кратчайшие, по космологическим масштабам, сроки удалось понять законы природы, которым подчиняется практически вся наблюдаемая часть Вселенной? Каких-то 5-7 тысяч лет оказалось достаточно, чтобы дойти до квантовой механики и общей теории относительности. Каким образом человек, чей повседневный опыт ограничивается банальными масштабами, измеряемыми метрами, скоростями, в десятки миллионов раз меньшими скорости света и ничтожно малым полем тяготения. Каким образом это слабое существо, не выходя из дома, проникло в гигантские просторы Вселенной и вглубь бесконечно малых элементарных частиц? Ну уж, не выходя из дома. А гигантские синхрофазотроны и коллайдеры? А сверхмощные телескопы? Мысленно возразил я автору меморандума. Но с листками бумаги не поспоришь. Их можно либо читать, либо не читать. Я читал. Последовала новая часть под названием «Познаваем ли бесконечно сложный объект?». Древние описывали процесс познания так. Представим себе бесконечную плоскость. Кружочек на плоскости – это часть познанного нами. В процессе познания круг увеличивается, но растет и граница с непознанным. Познание рождает все новые и новые вопросы. Процесс бесконечен. Точка зрения стара как мир. Но не является ли она слишком примитивным обобщением нашего мимолетного опыта? Неужели бесконечно сложный объект так прост? Скорее нет, чем да. Ведь сложность, в первую очередь, характеристика качественная, а не количественная. Бесконечно сложный объект должен состоять из бесконечно сложных, качественно различных частей и не обязательно совместимых. Мир, а точнее система знаний о мире, это не матрешка. Познав часть такого непростого объекта, мы не можем быть уверены в том, что наши знания впишутся в последующую систему знаний, подобно тому, как маленькая матрешка входит в большую. Скорее всего, познание должно быть сильно нелинейным процессом. Экстремальным, но вовсе не частным случаем, могла бы быть столь сильная нелинейность, что познание какой-либо части вообще невозможно без знания полной картины. Другими словами, бесконечно сложный объект непознаваем в принципе. Разум не мог бы возникнуть в бесконечно сложной Вселенной. Высказанный выше негативный тезис о несоответствии последовательно познаваемых частей находится в вопиющем противоречии со всем нашим опытом. Весь наш опыт кричит о том, что наш мир — матрешка. Например, механика Аристотеля стала частью механики Ньютона, которая, в свою очередь, стала частью теории Эйнштейна. Есть и другие примеры. Как же снять очевидное противоречие? Есть два выхода. Либо мы неправильно представляем себе бесконечно сложный объект, либо окружающий мир не является бесконечно сложным. Выбрать правильный ответ можно, только опираясь на наблюдаемые факты. Дальше в рукописи следовало большое грязно-серое пятно с характерными отпечатками речных водорослей. Я перевернул страницу. Вспомним разум, лишенный пищи, погибает. Все становится на свои места. Экспериментально доказанное отсутствие сверхцивилизаций свидетельствует о том, что наша Вселенная слишком проста для разума. Быстро, за несколько тысяч лет, познав ее законы, разумная жизнь исчерпывает все возможности своих применений и исчезает. Парадоксально, но факт. Разум возникает и погибает по одной и той же причине. По причине простоты устройства нашего мира. Конечно, неприятно, что разумная жизнь не вечна. Но так ли уж это трагично? Живут же люди, совершенно точно зная, что рано или поздно умрут. Как люди, цивилизации рождаются, живут и умирают. Всякая мысль о вечном их развитии — это та же мечта о загробной жизни. Хватает же сил быть атеистами, будем же последовательны. Таким образом, быстрая и полная познаваемость Вселенной доказывается двумя наблюдаемыми фактами. Первое — наличием земной цивилизации. Второе — отсутствием космических чудес. Вот тебе и раз. Я схватил предыдущую страницу, но ничего, кроме водяных разводов, причудливо пересекающихся друг с другом, там не было. По данной привычке мозг отреагировал двустишьем. От всей теории одно осталось грязное пятно. Я посмотрел на трибуну. Там вместо представителя независимых выступала член комиссии по переселению Джулия Гумбольдт. Последнее, на чем хотелось бы остановиться, это вопрос об активизации исследовательских работ наших наблюдателей. Здесь требуется коренное изменение метода работы. Возможно, следует отказаться от практики переселения сознания в местный субъект. Во-первых, такое переселение крайне тяжело сказывается на сознании аборигена. Провалы в памяти, остаточные мысли, подозрения родных и близких, как следствие подавленность и депрессия. Все это не проходит бесследно и попадает в разряд потенциально необъяснимых явлений. Во-вторых, наблюдателю не так-то просто привыкнуть, а еще труднее отвыкнуть от некоторых весьма сомнительных форм деятельности субъекта. В зале раздались смешки. «Ничего смешного я не вижу», — осадила зал Джулия и продолжила. «Наблюдатель превращается в своеобразного бациллоносителя между контролируемой планетой и сообществом. Трудно даже представить все негативные последствия такого ползучего контакта. Мы не застрахованы от заражения неизлечимыми общественными болезнями. Возможно, выход может стать повсеместное самопревращение наблюдателей. Здесь полезен опыт земноводных». Джулия посмотрела на меня. «Судя по всему, им удалось достичь высочайшего уровня техники перевоплощения. Обратите внимание, теперь она показала прямо на меня. Совершенно неожиданная внешность. Даже хвоста не видно. Я надеюсь, в своем выступлении представитель землян поделится своим опытом».